Глава восьмая. Уединяясь, беспрестанно ища прибежище в башне, Барлют пристрастился к смерти. С высоты башни город казался более мертвым, то есть более красивым. Прохожих не было заметно, шум исчезал на пути. Большая площадь удлинялась, серая и пустынная. Каналы казались неподвижными, их воды никуда не стремились. Они точно были вдовами всех кораблей, уже бесполезными, как бы посмертными. Вдоль набережных дома были заперты, можно было бы подумать, что в каждом из них был умерший. Единодушное погребальное впечатление. Барлют приходил в восторг. Таким именно он хотел видеть Брюгге. Прежде он отдавался с жаром реставрации, увековечиванию древних камней, только с отрадным сознанием, что он украшает его гробницу. Даже самая обязанность коррельонера привлекала его и была им достигнута с целью лучше прославить смерть города и возвещать о ней горизонтом. Даже теперь, когда Барлют играл, проводя руками по клавишам, ему казалось, что он рвет цветы, срывает их, делая напряжение с твердых ветвей, все же упорствуя, дополняя свою жатву, опустошая цветник колоколов и тем самым набирая целые корзины, букеты звуков, гирлянды из железа над городом, лежащим в гробу. Разве не так все должно было быть? Красота Брюгге состояла в том, чтобы стать мертвым городом. С высоты башни Барлюту он представлялся совсем мертвым. Он не хотел более спускаться. Он любил его еще сильнее, бесконечно. Отныне это было для него безумной страстью, последним наслаждением. Поднимаясь беспрестанно выше жизни, он начал находить отраду в смерти. Опасность подняться слишком высоко. Трудный для дыхания воздух на вершинах. Наказание за презрение к жизни. По этой причине, конечно, и по верному предупреждению инстинкта, он подумал, когда ему вручили ключ от башни в день его торжества, что он взял в руку ключ от своей гробницы. Отныне, когда он возвращался из башни, у него было ощущение, что он вышел из царства смерти. Какая тоска! Снова начать жизнь. Неприглядность человеческих лиц, враждебный характер встреч, глупость и выставленные на показ пороки. Барлют все более и более блуждал без дела. Он не знал, куда пойти, так как ему нечего было делать. И он не имел сил решиться на что-нибудь, почувствовать желание. Он грустил от вновь начатой жизни, точно воскресший Лазарь, еще обернутый в саван. Его шаги запутывались. Он спотыкался на мостовой, точно он ходил по неровной поверхности кладбища. Спускаясь с башни, он действительно продолжил ходить, окруженный смертью.